Надежда Спиридонна пробормотала из вежливости 2-3 фразы и поспешила проститься. «Почему именно Надежда Спиридоновна?» — с тоской думала Ася. «В самом деле, почему в этом глухом, забытом Богом Галиче Ася встретилась не просто с какой-нибудь случайно знакомой доброй женщиной, а именно с этой Надеждой Спиридоновной?» «Утро. Что это ваша Сонечка так плохо спит? Никогда в самом деле покоя нет из-за этого ребенка. Извините, пожалуйста, Надежда Спиридоновна. Она только раз пискнула, она мокренькая была. Я ее на руках закачала, лишь бы она скорее умолкла». Надежда Спиридоновна спускает ноги с кровати. Ася кидается к ней. «Ни к чему это. Я отлично сама могу достать мои туфли. Я ставлю их всегда на одно и то же место и нахожу ногами безошибочно». Ася отскакивает от нее к Славчику. «Осмотрите повнимательнее белье ребенка. Наверное, или не осталось вшей. За воротником поищите. Ведь это самое большое бедствие, какое только можно вообразить». «Нет-нет, Надежда Спиридонна, ничего не осталось. Ведь я все белье намочила, сначала в керосине, потом перестирала и каждую складку прогладила горячим утюгом. Ничего не осталось». «К чему вы так кутаете ребенка? Что это за фуфайки? Мальчишку закалять следует». «Как замечательно закаляли нас в Смольном. Каждое утро до пояса холодной водой. Точно так же и мальчиков в корпусах». «Я вовсе не кутаю. Муж запрещал мне это с первого же дня. Но Славчик все время выскакивает в сени. Он с насморком. А в сенях ниже нуля, там вода замерзает». «Кстати, в сенях у вас сложена гора мокрых пеленок. Скоро от детских пеленок деваться будет некуда». «Я сегодня все выстираю. Я вчера не успела. Вы ведь видели». «Всегда одно и то же. Отчего я все успеваю?» Ася молчит. «Накрывайте стол, а я пойду в сени мыться. Мне 72, но я моюсь всегда ледяной водой и никаких простуд не боюсь». Через 10 минут, совершив свое героическое омовение, Надежда Спиридоновна возвращается в комнату. «Так и есть. Стол, конечно, не накрыт. А вы ведь уже знаете, что я имею обыкновение садиться ровно в 8. Я своих привычек менять не намерена. Извините, Сонечка опять запищала. Сейчас все будет готово». Ася бросается к деревенскому погребу с посудой. «Зачем вы этот хлеб на стол кладете? Спрячьте обратно. Есть краюшка почерствее. Подавать надо в порядке очереди. А кофе я заварю сама. Вы не знаете, сколько ложек надо засыпать, чтобы было достаточно крепко. Смотрите, ваш Славчик схватил мой флакон. Ребенок должен знать, что чужие вещи он трогать не смеет. И воспитывать ребенка надо с самого начала. Запомните». Дощатый кривой стол, наконец, накрыт заштопанной, но прекрасной, затканной скатертью из прежних. Около места Надежды Спиридоновны ее любимая северская чашка и серебряный кофейник, а на нем Матрена, разодетая и вышитая ее собственными руками. Оттенок благодушия разливается по лицу Надежды Спиридоновны, когда она усаживается на свое хозяйское место, обозревая стол. «Эта молоденькая Дашкова хоть и невыносима своей бестолковостью и вечно пищащими младенцами, но в отсутствии субординации ее никак нельзя упрекнуть». Она пододвинула ей под ноги скамеечку, а за столом сидит, выпрямившись, прижав локти и опустив глаза, как только что выпущенная институтка. Видно по всему, что она прошла строгую школу воспитания и с детства приучена уважать старших. «Налить вам кофе, Ася?» «Пожалуйста, Надежда Спиридонна». И Ася берется за сахарные щипчики. «Как? Вы в кофе сахар кладете? Вы, стало быть, в кофе ничего не понимаете. Натуральный кофе — благороднейший напиток, но он должен быть крепкий и горький. Вся его прелесть как раз в благородной горечи. А возьмите теперь ложку меда. Это деревенский настоящий. Я ходила за 10 километров в Цецевино. А масло закройте колпачком, пусть останется нам на завтра. Здесь масло достать нельзя. Я сама сбиваю его и подбавляю морковного сока. Человек должен все уметь делать. Истинное величие духа в том и состоит, чтобы никогда не опускаться и не изменять своим правилам. Бабушка ваша, кажется, отличается твердостью духа и, разумеется, благородством манер. Вот берите пример с нее, а то теперь молодежь даже в лучших семьях разучилась себя держать. Нина и та в последнее время стала слишком непринужденна. При каждом готова на смех и на слезы. Юбка короткая и всегда бегом, как девчонка. А ведь наш род очень древний. Ася молчит. Очень древний, а со стороны матери еще древнее. Генеалогическое древо наше корнями уходит в Рим. Мы ведь от Сципионов. Ася с робким изумлением поднимает на Надежду Спиридоновну глаза. «А ваш род?» «Дашка, вы, кажется, от Рюрика, а Балаговские?» «Не знаю, не помню. Знаю, что герб наш — олень и башня, вышиты бисером у бабушки на подушке». «Рюрик! Что такое Рюрик по сравнению со Сципионом?» — задумчиво отзывается Надежда Спиридонна, поднимая глаза к потолку. После второй чашки кофе Надежда Спиридоновна любила что-нибудь вспомнить и рассказать. Первый раз за границу я ездила еще с отцом и братом, молодой девушкой. Мы провели месяц в Ницце, очаровательный город. В то лето там было много русских. Один гвардейский офицер сделал мне тогда предложение. Но мой отец отказал ему в моей руке, поскольку офицер этот оказался игрок и уже спустил в Монако свою подмосковную. Позднее я ездила в Лозанну с братом и маленькой Ниночкой, а в Германии я бывала несчетное число раз в сопровождении одной только Нюши. Тогда это было очень просто. Сунешь дворнику 5 рублей... и он на другой же день принесет тебе заграничный паспорт. Видели вы Сикстинскую Мадонну? Я, бывало, садилась на кресло напротив картины и подолгу не спускала глаз. Рафаэль гениально запечатлел на полотне младенческое очарование и тонкую прелесть материнства. Мерси, Надежда Спиридонна. Разрешите мне встать. Время кормить Сонечку. Суета всегда с вами какая-то. Не поговоришь, не посидишь спокойно. Зачем вы сливочник этот схватили? Немножко молока, девочки. В этом сливочнике утреннее для меня и для Тимура. Возьмите вчерашнее вон из той кастрюли. Оно еще вполне свежее. Надо вам сегодня же поискать комнату. Я уже с неделю твержу одно и то же. Я и сама очень хочу переехать. Я ведь понимаю, что вам неспокойно с моими детьми. Отделите меня, пожалуйста, хоть в хозяйстве. У меня нет лишних денег и запасов провизии. Мне было бы удобней самой покупать и стряпать, а то я... Мы все на ваш счет. Глупости. Ни в каком случае я не хочу, чтобы моя комната походила на коммунальную кухню. Пока вы не выехали, вы моя гостья. Только я вас прошу повнимательнее относиться к моим требованиям. Вы вот брали совок мусор подобрать, а назад не поставили. Ночь. Опять сморкаетесь? Что это вы за привычку взяли плакать по ночам? Думаете, я не слышу? Только задремлешь и непременно помешаете. Или вы, или ваша Соня. Тимур и тот казался отвратителен Асе. Было что-то слишком самоуверенное в той важности, с которой он укладывался на свое излюбленное место на лежанке или брезгливо лакал свое утреннее молоко. Фыркая на Славчика, он, казалось, сознавал превосходство своего положения. Казалось, он наушничает хозяйке. Однажды, оставшись с ним наедине и встретившись с его желтыми круглыми глазами, Ася не выдержала и сказала: «Подлиза! Интриган, любимчик! Никогда еще не встречала таких злых, сухих и мелочных, как ты и твоя хозяйка!» Кот смотрел на нее, не мигая, и как будто говорил: «А я передам, кому следует». Раза два Асе удалось вырваться из дома и обегать соседние дворы в поисках комнатушки, но тщетно. В одном доме комната подвернулась была, но как только хозяева узнали, что у нее два младенца, тотчас отказали. Времени на более обстоятельные поиски не хватало. Еще недавно ей казалось, что вещи не имеют большой цены, и терять страшно только людей. Теперь она начала думать иначе. Насколько легче было бы ей в своей собственной комнате, там, у себя, где ласка исходила от каждого предмета. Она могла бы свободно поплакать, спрятавшись в бабушкино кресло со знаменитой подушкой, помолиться все за тем же шкафом, утром взять детей к себе на две составленные рядом кровати и покувыркаться с ними. Никто не посмел бы ее одернуть, сколько бы Сонечка ни плакала, а согревая молоко, она могла схватить любую кастрюльку. Там в ее спальне, в кресле-качалке, остался сидеть, растопырив лапки и вытаращив глаза пуговки, ее старый любимец, плюшевый мишка, с оторванным ухом. Мадам, обладавшая большой фантазией, уверила ее когда-то, что игрушки иногда оживают, согреваемые духом человека. Они становятся полуживыми. Мысль эта, заброшенная в сознание девочки, очевидно, с целью продлить интерес к игрушкам, сделала то, что Ася в продолжении еще многих лет считала одушевленным своего мишку и до последнего времени не могла вполне разделаться с этой уверенностью. Она во что бы то ни стало хотела взять медведя с собой, уже воображая его на ручках Сонечки. Но в минуту отъезда, в слезах выходя из квартиры, забыла. Он так и остался, бедный, в качалке. А новые обитатели, может быть, выбросили его на помойку. Хоть бы маленький Павлик взял его себе. Как-то теперь Павлик. Он начал ходить в школу. Учится, наверное, плохо и получает оплеухи. Без нее никто его не пожалеет. Спустя дней 10 после водворения у Надежды Спиридоновны Ася получила денежный перевод от Ёлочки, которой сообщила свой временный адрес. С деньгами в руках она робко приблизилась к Надежде Спиридоновне. «Я вам должна. Мы все время питались за ваш счет. Теперь я получила деньги. И могу с благодарностью...» Старуха выпрямилась. «Денег от вас я получать не желаю. Ася, я возражений не потерплю. Поберегите эти деньги на свое переселение. Как обстоит дело с комнатой?» И, выслушав информацию, прибавила. «Ну, разумеется, быть в соседстве с детьми — маленькое удовольствие». Ася вздохнула. С некоторых пор она постоянно чувствовала себя виноватой в том, что у нее есть дети. Тем не менее, то достоинство, с которым Надежда Спиридоновна отвергла все расчеты, произвело на Асю впечатление. Впрочем, все добрые чувства рассеялись в тот же вечер, когда в шкафу, который Надежда Спиридоновна держала обычно закрытым на ключ, мелькнул большой коробок, полный крупных отборных яиц. Она прятала их от Аси и, видимо, ела тайком. Ася почувствовала, как щеки ее запылали. Ей стало досадно и противно. На следующий день Надежда Спиридоновна снова отправила ее на поиски жилья. Пробираясь в валенках с сугроба на сугроб, вдоль канав в фиолетовых сумерках, Ася удивлялась пустоте улиц. За глухими заборами, казалось, не было вовсе никакой жизни. Тощая собака рылась в мусорной куче, и Асе вспомнилась Лада. Внезапно слуха ее коснулись звуки чиарины, доносившиеся из окон невысокого деревянного дома. Она остановилась, схватившись за колье калитки. Играл, несомненно, дилетант, но играл с душой, незаученно. Сначала карнавал, а потом крейс Лириану. Дом, ее родной дом, милые родные лица, милые родные комнаты, любовь, ласка, музыка — все, что уже не вернется никогда. Она не знала, сколько времени простояла тут. Музыка смолкла, а она все не двигалась, погруженная в горькие думы. С деревянного крыльца на пустой заснеженный дворик вышел человек, тоже в валенках, в полушубке и ушанке, и подошел к калитке. — А я, кажется, неплохо играл сегодня, — весело сказал он. — Я не ожидала, что здесь зазвучит Шуман, — смущенно пробормотала Ася. — А я не ожидал, что в этой дыре найдутся квалифицированные слушатели. Рояль этот вывезен из дворянского особняка и стоит в пустой зале здешнего клуба. Я выхлопотал у заведующего разрешение приходить играть на нем, что и вам советую сделать, если владеете инструментом. Он окинул ее взглядом. 58-я, наверное? Ася молча кивнула. Стало быть, товарищи по несчастью, разрешите представиться. Кочергин Константин Александрович, врач. Жена моя у нас на квартире держала эсеровский центр, и по этому случаю сижу в этой дыре, хотя ни одного эсера в глаза не видел. Ну, а жена запрятана еще дальше, и о ней уже 5 лет не имею сведений. Ну, а вы, очевидно, за отца или за мужа? Ася безнадежно махнула рукой и выбралась из сугроба на тропинку. «Куда вы торопитесь? Давайте помузицируем вместе, отведем душу. У меня кое-какие ноты там сложены. Вы в 4 руки играете?» «Играю, но я не могу задерживаться. У меня дети». Дети? Да, двое. Да сколько же вам лет? Почти 23 года. Я побегу. С детьми моя грантант, она на меня рассердится. Постойте, подождите. Ну, подождите же. Дайте ваш адрес. Вы, по-видимому, себе еще не представляете, какая дыра этот Галич. Человек здесь находка. Кроме того, не забывайте, что я врач и могу пригодиться при случае. Хотите, я пропишу рыбий жир и витамины вашим малышам? При себе рецептных бланков у меня сейчас нет, но если вы зайдете в поликлинику, где я работаю, я вам устрою это. Когда на следующее утро Ася попросила разрешения сбегать на полчаса к доктору, с которым познакомилась накануне, Надежда Спиридоновна так и подскочила. — Как? Вы с мужчинами знакомитесь? Я вас отпускаю поискать крова, а вы изволите флиртом заниматься, сударыня. Вздумаете, чего доброго, сюда неведомо кого приводить? Имейте в виду, я мужчине не разрешу перешагнуть порог моей комнаты. Если желаете заключать легкомысленные знакомства, вон из моего дома. Крючковатый подогреческий палец вертелся около самого лица Аси. Напрасно Ася старалась объяснить, что не помышляла о флирте. Надежда Спиридоновна успокоилась только после того, как вынудила у нее обещание не идти за рецептами. Видя, что Ася от обиды расплакалась, она сочла нужным ей пояснить. «Испорчены я вас не считаю, можете не обижаться. Вы, очевидно, просто дурочка. Вам не 16 лет, и вы могли бы уже понять, что ни один мужчина никогда ничего не делает для женщины без задних мыслей. Как же можно доверять таким существам?» Кочергин напрасно в это утро метался от пациента к окну в маленьком кабинете местной поликлиники. Тем не менее, в гороскопе Надежды Спиридоновны было написано, что порог ее девственной кельи мужчина все-таки переступит. Славчик начал кукситься, по выражению любезной грантант, и на следующее утро оказался в жару. Ася испугалась, что ребенок схватил воспаление легких. Надежда Спиридоновна полагала, что это всего-навсего грипп. Но грипп, как заболевание заразное, опасен для окружающих. Предосторожности ради Ася переместила Сонечку подальше, на лежанку, к великому негодованию Тимура, сердито горбившего спину. Надежда Спиридоновна была очень недовольна случившимся. «Этого еще не доставало», — повторяла она, прохаживаясь взад и вперед по комнате, с озабоченным и хмурым видом. Ася из-под лобья пугливо взглядывала на нее. Днем температура поднялась до 39. Стряхнув градусник, Ася молча с решительным видом подошла к своему ватнику, висевшему у двери. Влезла в валенки и повязалась платком. «Куда?» — сурово спросила ее Надежда Спиридоновна. «За доктором», — сдержанно ответила Ася. Она уже приготовилась к буре, но Надежда Спиридоновна промолчала. Очевидно, она учла, что в этот раз ей Ася не остановить, и, как женщина умная, решила, что не следует зря тратить свой порох. Этот человек появился в избе у перепуганных женщин как добрый гений. Надувшемуся и заплаканному Славчику он прежде всего устроил из пальцев козу рогатую, потом пощекотал ему ладонь и, напевая сороку-белобоку, забрал ребенка на руки и совершенно незаметно выслушал и выстукал маленькие грудь и спину. Запущенная в горло ложка вызвала было горькую обиду со стороны Славчика,